Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 33-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Анна-сан не агемас». Я подарю ее вам, Анна. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сейчас она находится вместе со своей подругой Сакурой в городе Сидзуока. Сакура отправилась на свадебную церемонию, а Анна – на университетский фестиваль. И в этом университете учится двоюродный брат Сакуры – Кента. Кента и Анна сейчас осматривают выставку в клубе фотографов, где занимается Кента. Послушаем диалог 33-го урока. Ключевое выражение – «Анна-сан не агемас». Я подарю ее вам, Анна. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 Разберем этот диалог. Кента привел Анну в клуб фотографов, в зал, где проводятся выставки. これは僕が富士山で撮った写真です。 Эту фотографию я сделал на горе Фудзи. Коре – это. Ва – тематическая частица. Боку – местоимение «я». Это местоимение используется в разговорной речи мужчинами. Га – частица, оформляющая подлежащее. Фудзи-сан – гора Фудзи. Частица «де» служит для указания места действия. Тотта – это та форма глагола «торимас» – фотографировать, делать снимки. Та форма указывает на прошедшее время или совершенный вид глагола. Сясин – это фотография. Дес – заключительная связка. Фраза «Боку га фуджи сан де тотта» – «я сделал на горе Фудзи» – определяет существительное «фотография» – «сясин», так? Да. Слова, фразы или части сложного предложения, которые определяют имена существительные, ставятся перед существительными. В таких фразах используются глаголы в простой форме. Например, «тотта». Понимаю. Нужно использовать простую форму глагола, то есть словарную форму или та форму. Как же сказать «книга, которую я прочитал»? Книга «хон», которую прочитал «ватаси га йонда». Целиком фраза будет звучать «ватаси га йонда хон». Книга, которую я прочитал. Ясно. «Ватаси га йонда хон». Вернемся к диалогу. Анна говорит. «А, ватаси да». «А, это же я». «А» – восклицательная частица, которая используется для выражения удивления. «Ватаси» – местоимение «я». «Да» – разговорная форма заключительной связки «дес». Фотография с изображением Анны оказалась на выставке? Кента сделал этот снимок, когда они были на смотровой площадке, откуда открывается красивый вид на гору Фудзи. Кента говорит Анне. «Одоройта». «Вы удивлены?» «Одоройта» – это та форма глагола «изумляться», «удивляться». «Одорокимас». Мы задаем вопрос, если произносим предложение, повышая интонацию. Более вежливый вариант этого вопроса «одорокимаштака»? «Атоде Анна-сан ни агемас». «Я подарю ее вам позже, Анна». Или буквально «я подарю ее Анне позже». «Атоде» – «позже». «Анна-сан» – «Анна». Частица «ни» указывает на объект действия. «Анемас» – «дарить или давать». В японском языке не так часто используется местоимение «вы», «аната» при обращении к собеседнику. Во многих случаях это может звучать невежливо, так что используйте имя или фамилию собеседника вместо местоимения. Это действительно важно. Обязательно запомните. «Я подарю ее вам, Анна» – это сегодняшнее ключевое выражение. Давайте потренируем произношение. «Анна-сан ни агемас». Анна удивлена и переспрашивает. «Сясин о курерун деска?» «Вы собираетесь ее мне подарить?» «Сясин» – фотография. Частица «о» указывает на объект действия. «Курерю» – это словарная форма глагола «куремас» – «давать или дарить». «Деска» – выражение, которое используется при объяснении или подтверждении чего-либо. Анна продолжает. «Уреши дес». «Я рада». «Уреши». Это имя прилагательное со значением «радостный», «довольный». «Дес» – заключительная связка. Послушаем диалог 33-го урока еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение – «Анна-сан не агемас». Я подарю ее вам, Анна. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 Далее рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили два глагола со значением «дарить» или «давать» – «агемас» и «куремас». Японский язык не перестает меня удивлять. У этих двух слов одинаковое значение, но их не так-то просто правильно употреблять. Спросим сенсея. Ваташи га учаемашо. Вот ее ответ. В японском языке мы используем разные глаголы в зависимости от того, говорим мы с позиции вручающего какого-либо предмет человека или с позиции принимающего. Когда говорящий вручает что-то собеседнику, как Кента в сегодняшнем диалоге, нужно использовать агемас. Агемас также употребляется, когда в общем говорят о том, что кто-то кому-то что-то дал или подарил. Будьте осторожны. Употребление глагола «агемас» подразумевает, что вы делаете одолжение другому человеку. Так что будет невежливо, если вы используете это слово по отношению к человеку, который старше вас по возрасту или положению. В таком случае лучше заменить глагол «агемас» на «сасиагемас», употребив который вы выразите уважение собеседнику. С другой стороны, если кто-нибудь дает или дарит что-либо вам, нужно употреблять «куремас». То есть, когда Кента вручит Анне фото, она должна будет употребить глагол «куремас», если скажет, что фотографию дал или подарил ей Кента. В таком предложении имя собственное «Кента» будет являться подлежащим. Глагол «куремас» также употребляется, когда кто-то дает или дарит что-либо близкому вам человеку, к примеру, к члену вашей семьи или другу. Японцы говорят о таких людях, что они принадлежат к вашему внутреннему кругу. «Учи». Понимать разницу между «ути», значение которого «дом» или «семья», и «сото» – «люди не из вашего дома» очень важно, если вы хотите правильно говорить по-японски. Кстати, японцы не используют суффиксов вежливости, когда говорят о людях из «ути». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Первое слово, которое мы сегодня выучим, звучит так. Нико-нико. Я знаю это слово. Мы улыбаемся, нико-нико. Точно. Нико-нико. Говорят, когда кто-то улыбается от счастья. Есть похожее слово. Ня-ня. Это слово означает едва заметную улыбку, но оно не употребляется в качестве похвалы. Его используют, к примеру, когда мужчина неприятно ухмыляется, увидев красивую женщину. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «нико-нико» и «ния-ния». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. Это я, на Фудзи-сане, снял снимок. А, я! Удивился? Потом... Анна-さんにあげます. 写真をくれるんですか? 嬉しいです. В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. На фестивале в университете были лотки с разными блюдами, которые приготовили студенты. Я попробовала жареную лапшу якисоба. Как говорят в Японии, осень – это время для спорта и творчества, а также сезон хорошего аппетита. Какое замечательное время года! Надеемся, что вам понравился 33-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Анна-сан не агимас». Я подарю ее вам, Анна! В следующий раз Анна попробует в Сидзуоке разные блюда из морепродуктов. До встречи на нашем уроке!